Глава 6. 2228 год от Великого Исхода. 15-й день месяца Зеркала. Таяна, Елань, Эланд и Дакона. Таяна, Высокий замок. Зеленая горка пользовалась Гелане дурной славой. Одни по ночам там видели какие-то огни, другие утверждали, что слышали крики и смех. Эркадная стража честно появлялась в этом глухом местечке в самое разное время, но никого и ничего не находило. Наиболее осведомленные кумушки утверждали, что на горке когда-то стояла церковь, оскверненная нечестивцами, чьи души теперь привязаны к месту грехопадения аж до самого последнего дня. Сама же горка вовсе не казалась зловещей, круто обрывающаяся в сторону Рысьвы и полого сбегающая в сторону Лачакского предместья. Она заросла колючей ежевикой, лещиной и черной бузиной. Попадались поляны и проплешины, на которых почему-то ничего не росло, зато в трех или четырех местах вверх рвались сосны и лиственницы, видимо, посаженные разумной рукой, так как росли они строго по кругу. Неведомый садовник принес на горку и розы, которые, на удивление любому цветоводу, заботились о себе сами и цвели так пышно, словно росли в оранжерее под бдительным присмотром. Неподалеку от плоской вершины торчал высокий обелиск на массивном, сложенном из грубо обработанных гранитных глыб основании. Когда-то это сооружение было окружено невысокой стеной, сейчас уцелел лишь один кусок. На нем в солнечные дни любили греться одичавшие кошки, спорящие за добычу с местными воронами. Других врагов у птиц не имелось. Окрестные мальчишки свято верили, что подбившего на горке какую-нибудь живность целый год будут одолевать бородавки. По сходным причинам люди избегали собирать там ягоды и цветы, а бродяги не устраивали своих лежбищ. Роман геландских суеверий не знал, но очутившись на узкой, извивающейся среди отцветших роз тропе, сразу понял – это место помнит иные дни. Преданный крался впереди, иногда оглядывался, проверял, не отстал ли спутник. Подъем оказался нетрудным, и вскоре они очутились у обелиска. С горки, тонущая в сумерках Гелань, была видна не так хорошо, как с замковых башен, но ряды черепичных крыш, высокие деревья и еще более высокие шпили соборов и церквей притягивали взгляд, вызывая странную сосущую тоску. Короткий рык преданного напомнил о деле. Рысь стояла на уцелевшем куске стены и казалась недовольной. Либер живо взобрался туда же. Благо дыры от выпавших камней превращали кладку в подобие лестницы. Наверху выяснилось, что основание сооружения не сплошное, а является собой неглубокий квадратный колодец с очень толстыми стенами. Стены эти ступенями понижались внутрь, и ступенями же поднимались, плавно переходя в мраморный четырехгранник, украшенный стершимся барельефом. Лаз Роман обнаружил сразу же. Несколько камней, подмытых дождями или весенней талой водой, рухнули вниз. В образовавшееся отверстие легко мог протиснуться медведь, что уж говорить о гибком эльфе. Бард последний раз взглянул в темнеющее небо, только на западе дрожала лилово-алая тревожная полоса, и следом за преданным нырнул в дыру. Разбавленная звездным и лунным светом ночная тьма и тяжелый мрак подземелья разнятся между собой, и Роман засветил небольшой голубоватый шар. Для человека света бы не хватило, для эльфа и рыси было более чем достаточно. Первой находкой стало грубое изображение прыгающей рыси и надпись, выцарапанная на вмурованной в пол плите. Полустершиеся неровные буквы складывались в имя Стефан Аларик Константин Ембор Арой Волинг и дату 20-й день лебедя, 2208 год. Ход обнаружил Стефан, когда ему было всего 13. Принц так дорожил своим открытием, что никому о нем не рассказал. Любопытно только, откуда про лаз узнал преданный. Очевидно, Стефан после отъезда Романа решил проверить старый ход и взял с собой рысь, а та запомнила дорогу. Преданные больше, чем просто звери. Теперь Либер в этом не сомневался.